А юность, как роза увянет, таков всех живущих удел. Но жизнь перед Богом предстанет из мыслей, поступков и дел. Мы в мир явились не случайно, и мир не случайно возник. Великую вечную тайну открыл нам Господь в книге книг. Душа человека бессмертна, и в том величайшая суть, что в мире жестоком и инвертном с Христовой тропы не свернуть. Прекрасно средь терней и камней за Господом следовать нам, с надеждой, любовью и верой за Господа с песней идти.